Усталость была странная, будто переутомились не мышцы, а эмоции. Поэтому хотелось двигаться, куда-то бесцельно идти, рассеянно смотреть по сторонам, размышлять о чем-нибудь важном, но не терзающем чувства. И, кажется, никогда еще мысль не работала столь ясно и зрело. Он спустился от клиники по длинной Ремиш-штрассе к озеру, размеренным шагом прошелся по Альпийской набережной. Справа стояли пышные дома, по-парижски затейливое здание концертного зала, причудливо готический красный замок. Это все была красота рукотворная, сомнительная. Но слева переливалось мирными предвечерними красками озеро. На дальней его стороне мягко прорисовывались некрутые овцеобразные горы. До заката еще оставалось время. Когда операция закончилась, и Антон посмотрел на часы, не поверил своим глазам. Она длилась всего 52 минуты. Трепет и надежда. Вот настроение, с которым начинался день. Печаль и умиротворенность. Этим он кончался. Пока солнце добиралось от холма Дольдер до горы Ютльберг, Антон совершил путь куда более протяженный. Из влюбленного юнца превратился в вялого старичка, но стал от этого не слабее, а сильнее, потому что избавился от исступленных желаний, а значит, и от парализующего страха, и понял очень важную вещь. Человеку следует быть одному. Только тогда он будет свободен и независим. Вот удивительно. Час назад чувствовал себя самым несчастным существом на свете, а сейчас находил в этой грустной отрешенности даже удовлетворение. Прав, выходит, Шницлер со своим Ларошфуко. Даже о последнем разговоре с Викторией думалось без тоскливого холода в груди. Наоборот, припоминались детали, которые Антон знал, сохранятся в памяти как нечто драгоценное, ничуть не травмирующее. Самое чудесное зрелище, которое он наблюдал в своей жизни – видеть, как померкшее женское лицо в считанные мгновения наполняется счастьем и сиянием, как воскресает, казалось, навсегда угасшая красота. Однажды он видел в кинематографе интересный кадр, убыстренная съемка раскрывающейся лилии. То же произошло и с лицом Виктории Рэндом, когда он сообщил ей об успехе операции. «Я должна быть с ним», — сказала Виктория. «Я не отойду от него ни на секунду. Я знаю, я читала, опасность еще не миновала. Теперь необходимо все время следить за пульсом, давлением, дыханием. Прошу вас, отведите меня к Лоуренсу». Она снова обращалась к нему на «вы». Ужасный и сладостный момент, когда он и Виктория остались на свете вдвоем, миновал. Теперь их снова было трое. То есть нет. Это их было двое. А надобность в третьем отпала. «Вас туда не пустят. Вы же знаете, как профессор относится к стерильности. В послеоперационном боксе почти такие же строгости, как в операторской. И потом, не беспокойтесь, за Лоуренсом очень хорошо следят и ухаживают». Виктория нетерпеливо качнула головой. «Нет, я никому не доверяю. Я буду с ним и насомкну глаз, не отвернусь, не отвлекусь. Если ваш полоумный, гениальный, несравненный Шницлер потребует, я обреюсь с головы до ног, оботрусь спиртом, выщипаю ресницы и брови, что угодно. Я сама с ним поговорю. Он мне не откажет. Но сначала, конечно, я скажу, как безмерно я ему признательна. Нет, Антуан, прежде всего я хочу поблагодарить вас. Вы даже не представляете, что значила для меня ваша поддержка». Она обхватила его шею руками и поцеловала в губы. Но это ничего не значило. Точно так же поцелует она и Шницлера, если он, разумеется, позволит подвергнуть себя столь антигигиеничной процедуре. Лишь в этот миг Антон, жалкий тупица, окончательно понял, что Виктория Рэндом никогда не станет его женщиной. Даже если Лоуренс все-таки умрет... А она справится с потрясением и выживет, и пройдут годы, и Антон все время будет рядом. Одно прикосновение холодных губ стало красноречивее любых доводов рассудка. И что-то в Антоне погасло, успокоилось. Или, как писали в старых книгах, упокоилось. Он посмотрел на прекрасную женщину, словно видел ее не вживую, а на киноэкране. Отдал должное ее прелести, душевным качествам, храбрости. Даже испытал восхищение, но отстраненное, как при созерцании блистательного произведения искусства. Оказывается, быть мудрым очень грустно. Хотя что значит «оказывается»? Еще презираемый Лоуренсом древний царь говорил: «Во многой мудрости много печали». Но одно дело прочитать это в книге, и совсем другое – прочувствовать самому. И он перестал думать о Виктории Рэндом. Будто плыл мимо неописуемо красивого острова, был околдован пейзажем, но корабль проследовал своим курсом дальше, и остров скрылся за горизонтом, как соблазнительный мираж, и ничего от него не осталось, кроме черно-белого снимка на память. Вот о чем действительно стоило задуматься, так это о предложении Шницлера. Профессор сказал: «Послушайте, Клобуков, хватит вам тратить жизнь на канцелярскую работу, которую может делать кто-то другой. Бросьте свой фонд или что там у вас. Я возьму вас в свою команду. Под моим руководством вы через 2 года сдадите экзамены на звание врача, а через 5 лет станете лучшим специалистом в области, которая, гарантирую, с каждым годом будет все больше востребована. Я чувствую у вас задатки выдающегося анестезиолога, а инстинкт никогда меня не обманывает». Последнее письмо, пришедшее от Бердышева, было угнетающе мрачным. Петр Кириллович писал не о скором крахе Помросса, а о вещах гораздо более трагичных. О том, что надежды на победу белого движения почти нет, и что вообще с надеждами дело швах. 20-й век будет столетием тяжелейших испытаний для всего мира, и в особенности для Европы. Очень возможно, что единственным островком покоя на континенте останется Швейцария. И Антон умно поступит, если уже сейчас начнет ходатайствовать о гражданстве. Все один к одному. Все к лучшему. Все устраивается само собой, говорил себе постаревший и помудревший за сегодняшний день Антон. Судьба ко мне благосклонна. Она позаботилась обо мне. Я вытянул выигрышный билет. Настоящая жизнь здесь, а не в России, потому что никакой России уже нет, а та, что есть, меня изгнала. И совершеннейшая чушь про блаженство тех, кто посетил мир в его минуты роковые. Неправда, что только в страшных испытаниях человек может узнать, чего он на самом деле стоит. Жизнь найдет возможность и в тихом Цюрихе проверить тебя на прочность. Драм, трагедий, нравственных головоломок хватает и здесь. Только испытания эти человеческие, а не звериные. Безответная любовь, неправильно выбранный путь, болезнь, утрата, смерть. Разве мало? Виктория – это тоже не настоящая. Она, конечно, прекрасна. Но как делить жизнь, существовать изо дня в день рядом с такой женщиной? Закружится голова, как от высоты, и свернешься в бездну, и пропадешь. Не говоря уж о том, что Виктории, как и России, я совершенно не нужен. Вот Магда – иное дело. Мой калибр не больше меня, но и не меньше. Нормальное, естественное, ясное. Не вульгарная Паша и не потусторонняя мисс Рэндом, а просто хорошая, надежная девушка, которая будет верной женой и, можно не сомневаться, замечательной матерью. Она ждет меня. Слава Богу, я не оттолкнул ее и не потерял. Сегодня ночью я постучусь к ней в дверь. И все произойдет, я знаю, очень мило, без жеманства и ханжества. Запомним этот день, 23 декабря 1919 года. Сегодня жизнь преподала мне бесценный урок. Нельзя навязывать себя тем, кто тебя отталкивает. И нужно быть благодарным тем, кто тебя принимает. Чудесной стране Швейцарии, чудесной девушке Магде. Завтра передам дела Герру Нагелю. Подписывать бумажки он может и сам. Петр Кириллович меня не осудит. Завтра же скажу Шницлеру, что с благодарностью принимаю его щедрое приглашение. Через 2 года стану полноправным доктором. Через 20 лет – профессором. Впереди достойный, прямой путь. Может быть, даже счастливый. Все зависит от дефиниции счастья. Немножко странно в 22 года достичь мудрости. Но разве не в этом состоит цель всей эволюции? Преодолеть пагубные страсти, избавиться от неисполнимых вожделений, освободиться от страхов и обрести мудрый покой.